Глава 4. Блуждание. Дорога от озера вела опять в лес. Правда, парень не понял, на тот же берег его выкинули обратно или на другой. Сюда он пришел поздним вечером. Было уже темно, и обстановку вокруг разглядеть не пытался. Тем более запомнить что-нибудь для ориентации, дабы потом использовать. Он и не предполагал, что с ним произойдут такие события. Оставалось только найти нормальную дорогу. Лесным жителям и нечисти дороги были не нужны. Их прокладывали исключительно люди. А если так, то, идя по дороге, обязательно выйдешь к людям. Не к городу, так к селу, где можно узнать, в какой стороне стольный град. На мгновение Добр представил, что придет обратно в такое же пустое разграбленное селение, из которого недавно вышел. И его аж передернуло. Будем надеяться, ему повезет. Три смерти позади. Может, судьба все же смилостивится над ним? Тропинки менялись под сапогами, идти было нетрудно. Благо, никаких чащоб и буреломов на пути не вставало. Добр пожалел, что взял копье, а не лук. Ибо сейчас он в лесу пригодился бы больше. С дичью тут проблем не было, хотя умелого парня это не смущало. Из подручных материалов он смастерил силки и вечером имел в загашнике уже пару птичьих яиц и тушку неудачливого зайца. Есть это сырым было противно. Яйца еще можно выпить, но вот грызть тушку зубами совсем не хотелось. Нужно было разводить костер. Но кремня под рукой не было, и огнива тоже. Как быть? Добр много раз видел, как зажигают огонь на празднике, так сказать, чистым способом, но никогда так не делал. Его к растопке очага вообще не подпускали никогда бабы в доме. Следить за очагом было занятие женское, и мужиков держали от этого в стороне. Нарубить дрова – это пожалуйста, а вот огонь развести нельзя. Мужики обычно на охоте костры палили и в поле, коль подогреть что нужно было, но там было у кого-нибудь огниво. И только на праздники, требующие большого костра, мужчины разжигали огонь чистым способом. Брали два бревна, одно лежа с углублением посередке, другое ставили в это углубление обтесанным носом и крутили его веревками, чтоб под трение огонь занялся. Добр с бревнами бы не управился, а вот с ветками было можно. Сложив из прутьев подобие колодца, он положил внутрь палку с углублением, сделанным ножом, который тоже захватил с собой. Собрал сухих прошлогодних листьев, чтоб они загорелись от искры, и начал вращать ладонями палку. Тереть пришлось долго, даже очень долго. И когда уже он хотел отказаться от этого дела, устав, словно весь день мешки воровал, как из-под палки пошел дым. А там и листья сухие занялись небольшим огоньком, а там уже и колодец из ветвей задымился, и оставалось только подбрасывать сушняк. С яйцами было все понятно. Их стоило положить в угли после прогорания костра. И так, чтобы угли были не раскаленные. Если жара будет много, то они попросту лопнут и разольются на землю. А вот с зайцем нужно было что-то придумать. Его по-хорошему нужно было разделать, но он не умел. Поэтому Добр решил пожарить его так. А потом уже будет проще с жареного зайца снимать подгоревшую кожу. Сказано, сделано. Это, конечно, сильно подпортило наслаждение трапезой, но голод все простил. По обычаю охотников, стоило косточки зайца завернуть в шкуру и закопать где-нибудь. Охотники верили, что так заяц потом возродится. Но лопаты не было, а копать хорошим дорогим копьем или ножом ямку в земле Добр отказался сразу. Оставалось оставить останки ушастого лежать на земле и понадеяться на его хорошую долю и возможность перерождения, независимо от костей и шкуры. Добр собрал останки и положил под деревом. И тут, где-то недалеко, раздался медвежий рев. Негромкий, но неприятный. В нем слышались как будто нотки агрессии. Время близилось к вечеру, и нужно было искать место ночлега. Добр решил пройтись дальше. Вдруг недалеко есть тракт, и можно встретить людей. Он кинул весь свой скраб на спину, а копье на плечо, и, радостный от пропавшего чувства голода, зашагал по тропинке. Лес также был приветлив, но что-то в нем поменялось. Непонятно, что именно, но что-то было не так. Что было не так, парень узнал через полчаса ходьбы. Он вышел на хорошую небольшую поляну и решил остановиться на ней. Но только он начал располагаться и осматриваться вокруг, как взгляд его уперся в останки зайца, лежащие под деревом. Это были именно те останки, которые оставил он. «Кругаля дал, что ли?» – сам себя спросил Добр. «Куда я сворачивал?» Он вспомнил, что на развилке свернул влево. И решил свернуть вправо, ибо левая дорога делала, видимо, большой крюк и приводила обратно на ту же поляну. И он свернул вправо, и через полчаса опять вышел на ту же поляну. «Леший водит, или поляна такая волшебная?» – спросил внутренний голос. Добр развернулся и пошел обратной дорогой, в надежде узнать места, которыми он шел от озера. И он их узнавал, покуда в очередной раз не вышел на ту же поляну. На лес надвинулись сумерки, и делать было нечего. Пришлось устраиваться на ночь на этой же поляне. Копье Добр положил рядом, так как веры этой поляне и лесу вокруг у него не было. Но ночь прошла без осложнений, хоть где-то недалеко и взрезывало иногда медвежьим голосом. Утром парень еще раз попробовал уйти с поляны, но все с таким же результатом. «Видать, леший водит», – констатировал внутренний голос. «Почему не поляна? Если бы его держала поляна, она бы с ним уже что-то сделала бы за ночь. А так, видать, чем-то он не пришелся по нраву лешему». «И я даже знаю, чем», – признался сам себе Добр, вспомнив вчерашний самый первый медвежий рев. Он взял нож и, вздохнув, принялся им осторожно раскапывать ямку. Когда она была готова, он положил туда останки вчерашнего зайца. Что интересно, не тронутые за ночь никаким хищником или падальщиком. «Будем надеяться, что леший смилостивится», – вздохнул Добр над новоиспеченным холмиком. «Но на милость лешего надейся, а сам не плашай». Поэтому парень снял с себя одежду, вывернуть ее, надел шиворот на выворот, также обул сапоги на разноименные ноги и пошел вперед спиной. И, о чудо, через полчаса такой ходьбы он не оказался на той же поляне. То ли это из-за одежды, то ли из-за похорон останков зайца. Это было неважно. Главное, результат был достигнут, и можно было одеться и обуться нормально, и дальше продолжить путь. Хорошо было идти по лесу, когда точно знаешь, что идешь вперед. Возможно, в неправильном направлении, но вперед, и не вернешься в начало пути через какое-то время. На душе спокойнее и тише. Добр шел, не опасаясь, радостно любуясь красотами леса. И даже начал что-то насвистывать себе под нос, как внимание его привлекли взметнувшиеся с деревьев ввысь птицы. Благодушие сразу слетело с парня, дав занять свое место настороженности. Просто так птицы со своих насиженных мест не слетают. Их явно что-то потревожило. Благо, это было не так близко. Добр покрепче взялся за древко копья, а сумку и щит со спины подвинул на бок. Сумку, чтобы сбросить моментально, а щитом, чтобы укрыться. И тут на него выбежали зайцы. Толпой. Штук 5 разом. И, увидев его, кинулись в рассыпную. Сумка с кольчугой и всем остальным снаряжением полетела на землю. Броня хороша, когда есть время ее надеть. А вот когда не знаешь, что будет в следующее мгновение, ее проще сбросить, чтобы не мешало. А дальше на парня выбежали кабаны. Семейство. Добр только успел кинуть взгляд на ближайшее дерево, но не успел туда ринуться. Все же знают, что кабана, если рогатины не остановить, то самое лучшее средство для сохранения жизни – залезть на дерево. А против стада даже шансов не было. Надо было сразу бежать к дереву. Он уже приготовился к битве с кабанами, но лесные свиньи обогнули его, словно он был деревом, и умчались прочь. А вот когда из заросли выбежал мыча что-то и пронесся мимо лось, Добр смекнул, что нужно встать сразу около дерева. Это явно уменьшало маневр и варианты отступления, но зато защищало спину, и можно было сразу залезть на него. Против тех, кого испугались лось и кабаны, а они даже волков и разъяренного медведя не боялись, имелось только два варианта – или стоять насмерть, или спасаться бегством. И когда за всеми бегущими животными показались преследователи, парень убедился в правоте выбранной позиции и, бросив копье и щит на землю, полез на дерево. Это были колобки. 5 штук, и не маленькие. Такие, может, сразу одним укусом-то и не проглотят того же кабана, но искусают порядочно. Ему еще в детстве прабабка рассказывала сказку про колобка, который из теста, и убежал от бабки с дедом. И только когда отец первый раз взял его в далекий лес, то показал настоящих колобков. Это были чудища шарообразной формы и совершенно разных размеров. От мелких, доходивших людям до колена, до великанов, выше человеческого роста. Ни глаз, ни ушей, а также ни ручек, ни ножек у этих тварей замечено не было. Было только обилие ртов с клыками, которые кусали и поедали все, до чего только могли достать и с чем соприкоснуться. Катится такой колобок по траве и выедал ее всеми своими ртами, которые соприкасались с этой самой травой. Если какой жук или грызун или змейка не успевали удалиться с его дороги, то участь их была грустной, они были сожраны этими самыми ртами. Причем направление своего катания колобки могли изменять почти моментально. И предугадать, куда взбредет катиться этому шару, усеянному ртами, заранее было невозможно. Да, даже среднего размера колобок вряд ли смог бы сожрать человека. Но вот покусать изрядно до смерти – запросто. А гиганты были очень опасны. Они наезжали своей массой на человека или любое другое меньшее существо, придавливали его и катались по нему, выгрызая полностью, а то и съедали без остатка. Вот сейчас как раз Добр решил ретироваться от греха подальше на дерево, бросив свой скраб на земле. А что? Металлические и деревянные предметы эти твари вряд ли будут жрать. А одному, супротив 5 больших колобков, выходить было не столько геройством, сколько слабоумием. Колобки действительно не стали сбивать его с дерева. Хотя поговаривали знающие люди, что могут. Как мячики бьются в дерево, сотрясая его, дабы жертва от этого упала вниз и уже потом нападают на нее. Но это, видимо, было редкостью и от очень сильного голода. Тут твари прокатились мимо. Только один поелозил по сумке с доспехом, но и то недолго. Спустившись вниз, парень обнаружил порванную лямку сумки. Видимо, попробовал на вкус ее колобок, понял, что невкусная, и не стал даже употреблять в пищу. Лямку удалось связать в узел остатками с обеих сторон. Но от этого она стала короче и менее удобной в носке. Но делать было нечего. Пришлось привыкать к изменению развесовки. Идти-то ведь надо. День катился к вечеру, а солнце к заходу. Темнело. И с каждой минутой тьма становилась все гуще и насыщеннее. Лес стал реже, и от этого восходящая луна прорезала тьму, наполняя окрестности тенями. Число теней с каждым мигом множилось. И тут под сапогами захлюпало. «Вода?» Добр решил не рисковать и повернул обратно. Когда он снова вышел на сухое, прошел еще 200 метров, чтобы наверняка, и стал готовиться ко сну. Он нашел много мха и много сушняка. Ну как сушняка? Здесь было много старых трухлявых деревьев. Но и они горели, пусть недолго и плохо, но горели. Вот только разжигать их было делом трудным. И Добр порадовался, что подобрал по дороге сюда 2 камня, которые можно было использовать как огниво. Да, обычно огниво справилось бы с этой задачей куда быстрее. Но и это было хорошо в таких условиях. Трением 2 веток тут он бы ничего не добился. Опять же, по дороге он насобирал грибов. Отличные белые подберезовики. Их было много. И тут ничего странного нет. Люди в округе не живут, а значит, и собирать грибы в это время еще некому. Ежи и белки начнут их утаскивать в свои гнезда позже. А вот у парня получился отличный сытный ужин из грибов. Добр потушил костер. Погода была не холодная, спать можно было прям так, в обычном одеянии, без подогрева огнем. И лег спать. Но не спалось. Звуки. Тут были совершенно другие звуки. В их деревне вечером и ночью были свои звуки. И ты на них не отвлекался. Ну, подумаешь, ведро где-то грохнулось, цепь в колодце брякнула, флюгер скрипит. Это все привычное, под это спать можно. А вот если собака залает, то да, тогда сразу просыпаешься. Хотя и не всегда. Собаки свою речь имеют, сидят по разным дворам и иногда перегавкиваются. То ли новости друг другу передают, то ли о чем-то сообщают. На такой лай по вечерам внимания не обращаешь. А вот если залает со злостью, когда ее территорию нарушают, то тут все. Сон как рукой снимает, и ты уже в одном из подним стоишь в дверях с топором в руке. В лесу же свои звуки. Когда их знаешь, то и спишь хорошо, а когда не ведаешь, на любой скрип глаза открываешь. Они с дружком Микулы однажды, будучи мальчишками, пошли в лес за грибами, наткнулись на отличную грибную поляну и до вечера не заметили, как время пролетело. Стемнело быстро, и решили заночевать в лесу. Устроились, улеглись, вдруг слышат, кабан где-то рядом, совсем недалеко храпит. А что делать? Убежать? До деревни километра два будет, но по ночному лесу это не фунт изюма. Но добежать не удастся. От кабана, тем более разгневанного, не убежишь. Притаились. На дерево решили пока не забираться. Лежат, ворочаются. Кабани храп спать не дает. Часа полтора так маялись, пока вместо ругани крики не начались. Как потом выяснилось, они у самой реки были, а по ней звук хорошо разносится. Зачем понадобились ночью дрова старому хвату, никто не знал, а он начал их пилить. Вода подхватила этот звук, исказила его до схожести с храпом кабана и принесла ребятам. Но, видимо, в деревне тоже под это много кто уснуть не мог, вот и вышли ругать старика. После ругани он дело сие оставил, храп прекратился, и парни нормально заснули. И только наутро, рассказывая о своих страхах уже в поселке, узнали, что послужило им причиной. Вот и сейчас Добр лежал и слушал звуки с закрытыми глазами. Что-то где-то хлопало, булькало, где-то кто-то кричал почти детским голосом. Он находился на границе леса и болота, и звуки тут были свои, собственные, не похожие ни на что. С другой стороны, всегда можно было открыть глаза и посмотреть, что или кто издает эти звуки. Но в том-то и дело, что открывать глаза не хотелось. Почему? Так страшнее было. Так можно лежать и всякий непонятный звук пропускать через свою фантазию, сравнивая его с чем-то добрым. А когда глаза видят обстановку вокруг, добрые мысли на ум не приходят. Всему виной игра теней. Откроешь глаза, вроде вдалеке пень стоит. Прикроешь их на минутку, откроешь снова, а у пня этого уже нос появился, уши. Руки в твою сторону тянутся, и сознание даже как-то где-то глаза ему в уме рисует. А таких чудовищ мозг нарисует сотни вокруг. И если на все это смотреть, то можно от страха подпрыгнуть и убежать в неизвестном направлении. Но если закрыть глаза и прислушаться, то ты поймешь, что никто к тебе руки свои не тянет. Никто не бежит из глубины болота, чтобы отнять твою жизнь и пожрать твою плоть. Но тогда ты ловишь другие странные звуки. И уснуть опять же не можешь. Так и прошла ночь у Добра в бдении. Но вставая на ноги с первыми лучами солнца, чтобы успеть пройти болото засветло, он обнаружил, что даже чуть отдохнул. Это бывает. Бабка, Как ты ему объясняла, что человек спит по-разному? Бывает быстрый сон, а бывает медленный. И вот если человек засыпает, то сначала спит быстрым сном. Если приподнять ему веки, можно увидеть, как зрачки в разные стороны двигаются, но сам человек спит. Потом он засыпает медленным сном, и тогда уже ничего не помнит. А в быстром помнит все. Вот если его в конце такой фазы сна разбудить, не дав забыться медленным сном, то он будет думать, что и не спал вовсе. Но это будет неправдой. И поутру он будет чувствовать себя отдохнувшим. Нет, конечно, не таким выспавшимся, словно всю ночь проспал, но куда бодрее действительно не спавшего человека. Видимо, вот так Добр и провел всю ночь.